Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Вы гей-пробег будете на 9 мая делать? Вот ебанутый, блядь. Алло, гей-пробег. Я тебе пидорасину найду. Пидорасину тебе найду я. Гей-пробег подожди, будете это, делать? Рано или больше я тебе сделаю твой гей-пробег. Тебе пидорасину я тебя найду. До 9 я мая. Я тебе пидорасину найду. Я тебе отвечаю, что я зачем? Тебе, блядь, найду пидорасину. А зачем меня искать? Ну, понятное дело, гей-пробег будет 9 мая. Это всегда хирург такое делает. А Колосов, он типа был адекватным, а потом... Номер занят. А потом он резко стал православнутым. Православнутым, совканутым. То есть у него резко там что-то у него случилось, у него резко как перемкнуло. Хирург перешел на темную сторону силы, начал сосать у Путина. Ну так он из юности, в принципе, знаменитый. Он даже в этом фильме снимался «Авария дочь». Номер не отвечает. Да ладно, он из Украины, прикольно. Этого я не знал. А я сейчас думаю, а что у него второй номер украинский? Ну вот, может, деда найдет, вычислит. Посмотрю на хирурга. Хотя в Украину я сомневаюсь, он приедет свободно.